41. Земля тебя скрывает, но от моего сердца спрятать не может. 3 января 1993 года, перед тем, как уехать, мамаша Туссен дала мне брошюру «Анаис, подруга Катрин». Свекровь ни разу не назвала мою дочь Леониной. Девочка из очень хорошей семьи. Мы познакомились в Альпах. Отец — врач, мать — рентгенолог. Свекровь всегда произносит слова «врач» и «адвокат» с придыханием. Они вызывают у нее такой же восторг, как у меня плавание в Средиземном море с маской и в ластах. Анаис была в одной лыжной группе с Лео. Они вместе получили первую звезду. По счастливой случайности, семья Анаис жила в Максвилле, недалеко от Нанси. Мне сообщили, что Анаис каждый год отправляют на каникулах в Ля Клиет, что в департаменте Сона и Луара. И будет замечательно, если Леонина поедет с ней в июле. Родители Анаис предложили отвезти ее на своей машине. И Шанталь согласилась, даже не посоветовавшись с нами, потому что будет ужасно, если бедная малышка Катрин проведет этот жаркий месяц у железной дороги. Мадам Туссен всегда говорила о внучке жалостливым тоном, как будто свято верила, что только она может избавить ее от несчастья быть моей дочерью. Я не стала отвечать. Не сказала, что бедной малышке в любое время года нравится ее жизнь в доме у переезда. Что летом мы много чем занимаемся между поездами. Например, надуваем бассейн и ставим его в саду. Он хоть и маленький, но купаться в нем весело. И мы смеемся. Слово «смех» не входила в лексикон родителей Филиппа. Я сказала, в августе мы будем в Сармиу, а в июле Лео может поехать с подружкой, если захочет. Они отбыли, а я открыла рекламный буклет летнего лагеря Нотр-Дам-де-Пре в Ла-Клиет. «Отдыха не знает, только наше серьезное отношение к делу». Под этим слоганом на фоне голубого неба были перечислены условия записи в лагерь. Видимо, автор буклета напрочь исключил дождь из программы. На первой странице он разместил фотографии очень красивого замка и большого озера. На следующей был представлен буфет, за столами сидели дети лет 10, мастерская, где ребятишки учились рисовать, пляж у озера, там они купались. На снимке самого большого формата юные курортники сидели на пони на цветущем лугу. Почему все маленькие девочки мечтают прокатиться на пони? Лично я стала их бояться после фильма «Унесенные ветром». Меня меньше пугали даже прогулки на мотоцикле, когда Филипп сажал Лео себе за спину и катал вокруг дома. Бабушка Туссен заморочила Лео голову. «Этим летом ты будешь ездить верхом на пони вместе с Анаис». Магическая фраза, заставляющая мечтать любую семилетку. Шли месяцы, проходили мимо поезда. Леонина поняла разницу между сказкой, газетой, словарем, стихотворением и изложением. Она решала задачки. «Мне подарили 30 франков на Рождество. Я купила свитер за 10 франков и пирог за 2 франка. Потом мама дала мне карманные деньги, 5 франков. Сколько у меня осталось к Пасхе?» Моя дочь изучала Францию по карте. Запомнила названия больших городов, место нашей страны в Европе и мире. Она отметила красным фломастером Марсель, показывала фокусы и колдовала, заставляла исчезать все предметы. Неизменным оставался только беспорядок у нее в комнате. Наступил день, когда Лео с гордостью предъявила мне дневник с записью «Переведена во второй класс». 30 июля 1993 года родители Анаис заехали за моей дочерью. Они оказались очаровательными людьми, как будто сошли со страниц рекламного буклета. Их глаза были голубыми, как небо. Лео и Анаис жарко обнялись. Малышки смеялись, не умолкая, а я даже подумала, со мной она так не веселится. Я устала и хотела бы отдохнуть. Жюльен Сёль плохо выглядит. Наверное, все дело в лампах дневного света и стенах больничной палаты, гнусно неопределенного цвета. Но вызвал комиссара, когда я потеряла сознание у братьев Лучини. Он считает нас любовниками и справедливо решил, что Жюль обо мне позаботится. Весельчак Ноно заблуждается. Никто не поможет мне, кроме меня самой. Комиссар выглядит встревоженным, но я в силах выговорить одно. Я устала и хотела бы отдохнуть. Не поверни Ирен Файоль назад с полдороги между Эксом и Марселем, чтобы перехватить на вокзале Габриэля Прюдана, Жюльен Сёль не оказался бы на моем кладбище. Если бы Жюльен Сёль не разглядел подол красного платья, выглядывающий из-под темно-синего пальто, когда я вела его утром к могиле Габриэля Прюдана, он не влез бы в мою жизнь и не нашел бы Филиппа Туссена, а тот не получил бы письма с просьбой о разводе и ни за что не вернулся бы в Брансьон. Вот от какой малости зависит иногда наша судьба. Я никому, даже Ноно, не сказала, что Филипп Туссен навестил меня на прошлой неделе. Но Жюльен Сёль, войдя в палату, сразу приметил синяки у меня на руках. Ищейка есть ищейка. Он ничего не сказал, но посмотрел выразительно. Случилась немыслимая вещь. Выйдя из моего дома, Филипп Туссен убился на том самом месте, где погибла Рен Дюша, 1961-1982, в 300 метрах от кладбища. Кое-кто уверяет, что именно ее призрак бродит летними ночами по обочине дороги. Видел ли ее Филипп Туссен? Почему он не застегнул шлем, если не удосужился снять его, входя и выходя? Почему при нем не оказалось документов? Жюльен Сёль встает, ему пора. Обещает вернуться, спрашивает. «Вам что-нибудь нужно?» Я молча качаю головой, закрываю глаза и в тысячный, может быть, больше, а может и меньше раз вспоминаю. Родители Анаис уехали не сразу, захотели поближе познакомиться, дать девочкам время заново освоиться друг с другом. Мы пошли к Джино, в пиццерию эльзасцев, ни разу не бывавших в Италии. Филипп Туссен остался дома, чтобы обслужить поезда в 12.14, 13.08 и 14.06. Он был не против, потому что терпеть не мог общаться с незнакомыми людьми и называл бабскими разговоры об отпуске, детях и пони. Девочки ели пиццу с глазуньей, болтая о пони, купальниках, втором классе, первой лыжной звезде, фокусах и солнцезащитных кремах. Родители Анаис, Армель и Жан Кассен, взяли блюдо дня. Я последовала их примеру, подумав, что платить за всех придется мне. Это самое малое, чем я могу ответить людям, бесплатно везущим Леонину в лагерь. Деньги за путевку я уже послала, так что после этого обеда могу остаться на бабах. Эта мысль терзала меня неотступно. Я спрашивала себя, как буду разбираться с банком, и подсчитывала 3 блюда дня. 2 детских меню плюс напитки. Помню, что сказала себе, слава богу, что им сразу в дорогу и можно не заказывать вино. Филипп Туссен по-прежнему ничего мне не давал. Мы втроем жили на мою зарплату. Помню еще, что Кассены спросили, вы такая молодая, сколько же вам было лет, когда родилась Катрин? Эти люди не знали, что Леонину зовут Леонина. Лео размазывала желток ломтиком пиццы и смеялась. Я сказала себе, ну вот, она выросла, и у нее появилась настоящая подруга. Мне для этого понадобилась забастовка железнодорожников, и случилось это в 24 года. Я отвечала, да, нет, конечно, это восхитительно. Время от времени смотрела в голубые глаза собеседников, но не слушала их. Не могла отвести взгляд от Лео и считала, 3 блюда дня, плюс 2 детских меню, плюс 5 напитков. Лео болтала и смеялась. У нее выпали 2 зуба, и ее улыбка напоминала клавиатуру пианино, забытого на чердаке. В тот день я заплела ей 2 косички. В дороге так будет удобнее. Перед уходом из ресторана моя дочь испарила бумажные салфетки. Лучше бы сделала это со счетом. Я расплатилась чеком, дрожа от страха. Умру от стыда, если не хватит денег. Вот ведь как странно. Весь Мальгранж знал, что мой муж мне изменяет, но взгляды прохожих на Гран-Рю меня не волновали. А если станет известно, что я выписываю необеспеченные чеки, придется запереться дома. Мы вернулись к шлагбауму. Лео сел в машину Кассенов на заднее сиденье рядом с Анаис. Своего маленького плюшевого тудукса, любимого с младенчества, она незаметно спрятала в сумку. Не хотела выглядеть маленькой перед Анаис. Я дала Лео коккулин, потому что ее укачивало, а проехать предстояло 148 километров, и положила в карман пузырек на обратную дорогу. Армель Кассен сказала: «Мы будем на месте ближе к вечеру, и я сразу вам позвоню». Убирая вещи дочери, я нашла список, составленный 2 недели назад, чтобы ничего не забыть, складывая чемодан. Карманные деньги, 2 купальника, 7 маечек, 7 пар трусиков, сандалии, кроссовки, сапоги для верховой езды предоставляются, защитный крем, шляпка, солнечные очки, 3 платья, 2 спортивных костюма, 2 пары шортов, 3 пары брюк, 5 футболок, простыни и полотенца предоставляются, 2 махровые простыни, 3 комикса, шампуни без слез и от вшей, зубная щетка, клубничная паста, 1 теплый свитер, 1 жакет на вечер, плюс ветровка, плюс ручка и тетрадка, фотоаппарат-мыльница, плюс набор колдуньи. Тудукс. Около 9 вечера позвонила перевозбудившаяся Лео. Все оказалось слишком хорошо. Она уже видела пони. Ужас, какие милые! Кормила их хлебом и морковью. Все замечательно, мамочка. Комнаты такие красивые, кровати 2-ярусные. Анаис будет спать внизу, а я наверху. После еды она показывала фокусы. Все здорово веселились. «Воспитательницы тоже очень милые, одна очень похожа на тебя». Я сказала, что с папой она поговорить не сможет, он поехал прокатиться. «Люблю тебя, мамочка, целую, и папу поцелуй». Я повесила трубку и вышла в садик. В надувном бассейне плавала на спине Барби. Вода зацвела, и я вылила ее под розовые кусты, подумав, наполню через неделю, когда Лео вернется.